Глава 7. Убийство. Дуло оказалось напротив моей головы. Снова. «Я ваш сосед», — сказал я, изображая испуг, и для убедительности поднял руки в мирном жесте. «Не ври, как ты сюда проник?» «На меня напали, а у вас ворота открыты. Может, у вас есть мобилет вызвать жандармов?» — затараторил я. И, кажется, охранник мне поверил, но не спешил помогать. Ну еще бы, его больше якобы открытые ворота заинтересовали. Охранник опустил руку с пистолетом и рявкнул. «А ну, иди отсюда!» Я воспользовался моментом и очень быстро начертил в воздухе боевую руну. Резкий порыв энергии столкнул охранника с ног. Револьвер выпал из его руки. Будь у меня хотя бы минута, то сразу бы руну смерти чертил. «Что творишь, сука?» — вскрикнул охранник, поднимаясь с пола. На что я лишь усмехнулся, подошел и ударил кулаком. Главное — правильно выбрать угол. И челюсть сломана. Бандит упал на дорогой ковер в прихожей, застонал. А я нашел взглядом револьвер и спешно поднял его. «Вот и проверю местное оружие в действии». В нос ударил яркий запах свежей крови. Дурманил. Вскружил мне голову. И, наконец, я понял, что чувствует акула, когда ощущает этот запах. Жажду убивать. И даже я не смог остановить в себе этот порыв. Это было сильнее меня. Словно акула требовала с меня свою жертву. И я собирался отдать ей ее. Шуметь не хотелось. «Ведь кто знает, сколько еще жертв в этом доме?» И я достал из кармана нож, который получил только утром. Наклонился к бандиту. Он пытался встать, а его челюсть несуразно болталась, не в состоянии закрыться. Пнул его ногой, опрокидывая обратно на пол. Наклонился и начертил в воздухе руну смерти. Но не успел активировать, как в голове раздался голос божества. «Мне нужна кровь, а не выжженные тела». «Ну ладно, мне все равно, как убивать». Мысленно согласился я. Достал из кармана нож и приставил к горлу охранника. Остро заточенное лезвие блеснуло в свете потолочного светильника. И я провел им по горлу своей жертвы. Алые струи брызнули на ковер. Попали и мне на лицо. «Да, акула». Эта кровь для тебя. Вся для тебя. После совершенного убийства дурман быстро отпустил, и я смог вернуть свое привычное хладнокровие. Осмотрел револьвер, покрутил барабан, проверяя заряд. Полный. Надеюсь, не оплошаю, а то из артефактного огнестрела этого мира еще не стрелял. А вдруг мне понравится? Ха. Тогда можно будет и модернизировать это дело. Впрочем, сейчас не об этом. Вышел из гостиной в коридор и осмотрелся. Темно, пусто. Стал искать лестницу. Пока искал, услышал храп за одной из дверей. Тихонько приоткрыл ее. В маленькой комнате спал мужчина. И храпел он знатно. На двери увидел руну тишины. М-да, в погоне за комфортом эти ребята совсем не задумывались о своей безопасности. Судя по внешнему виду, это еще один бандит. Делаю ставку, что это сменщик моей жертвы. Что ж, будет вторым. Я зажал рукой рот спящего и одним резким ударом ножа разрезал горло. Он только успел открыть глаза и вылупиться на меня. Кровь была повсюду, залила кровать и снова окатила меня. В убийствах нет романтики, есть только превосходство. И я, и акула это прекрасно понимали, как истинные хищники. Найдя лестницу, я поднялся на второй этаж. Сразу услышал женские стоны и ругань мужика. Хорошо, значит, невидимая дама еще жива. Все произошло очень быстро. Я выбил дверь с ноги и, воспользовавшись замешательством мужика, выстрелил в него. Попал. Прямо в голову. Не зря днем расспрашивал Виктора об огнестрельных артефактах. Не зная тонкостей, у меня ничего бы не вышло, Ведь здесь был особый рычаг предохранителя для миниатюрного макро. А так, третья жертва за ночь. И кажется, принося их своей новой богине, я делал сильнее не только ее, но и себя. Раненая женщина закричала. На ее животе и груди красовались глубокие порезы, а руки были привязаны к спинке кровати. Не обращая внимания на крик и плач, я разрезал простыню с кровати и, как смог, перевязал ее раны. Тогда она успокоилась, и я спросил: «Знаешь, где ближайший целитель?» Она судорожно закивала. Слезы катились по щекам, размазывая засыхавшую кровь. «Я отнесу тебя и оплачу лечение. А ты меня никогда не видела и вообще ничего не помнишь об этой ночи. Поняла?» Она снова кивнула, даже перестала шмыгать носом. Походу, приходит в адекватное состояние. «Хорошо, тогда сейчас я освобожу тебя». И отвязал. Руки молодой женщины были так туго привязаны, что на них остались красные полосы. «Знаешь, где этот черт хранил свои документы?» – спросил я, кивая на остывающий труп. «В кабинете», – простонала девушка. «Хорошо, жди меня тут». Кабинет оказался за соседней дверью в коридоре. В столе была целая кипа бумаг. Я потратил полчаса, чтобы перерыть все, но не нашел нужного. Значит, где-то есть тайник. В его поисках я выкидывал книги с полок, так, чтобы они открывались. Отодвинул шкаф. Устроил настоящий погром, но ничего не нашел. Стал ходить кругами по кабинету, прикидывая варианты, где еще можно сделать тайник. А вдруг он вообще магический? Ботинок шаркнул по дорогому ковру. И меня осенило. Я свернул ковер и нашел. Неопытный человек никогда бы не заметил. Всего один кусочек плитки выступал выше остальных, всего на миллиметр. Плитка отошла без проблем, а под ней оказалась коробка, набитая папками с компроматом. То, что надо. Вместе с коробкой вернулся в комнату. Освобожденная женщина лежала без сознания. Повязки пропитались кровью. Вот черт. Потрогал пульс на шее. Слабый. Увидел в углу дорожную сумку. Вытряхнул из нее одежду и кучу ножей и закинул туда содержимое коробки. Перекинул сумку через плечо, чтобы она болталась сзади, и поднял раненую женщину на руки. Спешно вынес из дома, закрыв за собой входную дверь ногой. Ворота понадобилось открывать вручную, для чего пришлось положить женщину на траву. Я бесился из-за этих помех, ведь каждая минута могла стоить ей жизни. И только выйдя на улицу, понял, что не знаю, куда идти. Она же не сказала, где живет этот чертов целитель. Времени на раздумья не было, и я понес ее к машине. Бежал так быстро, как только мог. Который раз за обе жизни пожалел, что мой дар – насылать проклятия и смерть. Умея я целить хоть на минимальном уровне, то стольких невинных мог бы спасти. Хорошо, что водитель вышел, завидев меня, помог усадить раненую на заднем сиденье, а Ванька пересел вперед. «А теперь быстро в ближайший госпиталь», – скомандовал я. Доехали минут за 15, но перед остановкой перегородка перед водителем исчезла, растворилась, как по волшебству. Хотя, почему как? «Позвольте, мы ее отнесем», – предложил водитель. «Так будет меньше вопросов». «Хорошо», — согласился я и протянул Ване 100 рублей. «Отдашь целителю, чтобы ей наверняка помогли». Ваня кивнул и забрал деньги. Водитель помог вытащить раненую, а затем на руках понес ее в госпиталь. Я остался ждать в машине. Напряжение возрастало с каждой минутой их отсутствия. «И почему я так переживаю об этой незнакомке?» «Просто потому что она не заслужила смерти». Водитель с Ваней вернулись минут через 20. «Ну что?» – сразу спросил я. «Сказали, что еще 10 минут, и ее было бы не спасти», – ответил Ваня. «Мы вовремя успели». Фух, сразу пришло облегчение. «Куда едем, ваше сиятельство?» – спросил водитель. «Обратно на корабль», – устало ответил я и откинулся в кресле. «А крыс куда девать, господин? Навряд ли их можно с собой», — предложил Ваня. «Каких к черту крыс?» «Так вот, я наловил». Он указал на коробку под передним пассажирским сиденьем, и только сейчас я услышал их писк. «Делай с ними, что хочешь», — на выдохе сказал я и закрыл глаза. Накатила усталость. Я почти уснул, когда мы подъехали к пирсу. Взял сумку и вышел, не забыв поблагодарить водителя за помощь с раненой и оставить 50 рублей на чай. Он сперва отказался, но тогда я просто запихнул купюру в карман его формы, похлопал по плечу и ушел. А Ванька потащил коробку с крысами с собой. Первые лучи солнца показались из-за горизонта, когда мы взошли на корабль. Первым делом Ванька спрятал коробку с крысами, а затем уже пошел будить капитана. А я направился в каюту, лег на диван и сразу уснул. За все время плавания Ваня разбудил меня всего раз, чтобы я по мобилету вызвал машину в порт. Пришлось будить отца и рассказывать о нашем скором возвращении. Сонным голосом он обещал организовать транспорт. Второй раз я проснулся под бурчание капитана, который все-таки нашел коробку с крысами в трюме и грозился выбросить их за борт. Пришлось заступаться за грызунов. Перед выходом с корабля я отмылся от крови. Хорошо, что в каюте был санузел. Выбросил окровавленную одежду и переоделся в более уместный для аристократа костюм. Только вот когда мы с Ваней покинули корабль и вышли к дороге, машины там не было. А его крысы раздражающе пищали в коробке. «Да отпусти ты их уже», — попросил я. «А где я тогда новых ловить буду? В нашем поместье ни одной нет». «А ты проверял?» «Нет. Видел, как один из слуг подзаряжал артефакт от грызунов и насекомых». «Ладно», — выдохнул я. «Раз машины нет, то пошли. Найдем, где поесть». «Отличное решение, господин. А то при такой качке есть невозможно». Мы оказались в Петропавловске-Камчатском, где я и начал свою новую жизнь всего несколько дней назад. А мне казалось, что прошло больше времени. Да и не ожидал, что так быстро привыкну к новой жизни. Мы без труда нашли забегаловку, где нас накормили горячим обедом. Я вовсю наслаждался. И пусть это был обычный борщ с пампушками и запеченная курочка на второе. Главное, что не рыба. Снова позвонил отцу. Но он не ответил. Это начинало меня напрягать. «Дай крысам хлеба, достали уже орать», — приказал я слуге. «Удивительно, как нас еще с ними не выгнали». «Кто ж выгонит графа из заведения?» — усмехнулся Ваня и выполнил мое указание. После двух пампушек крысы наконец-то утихли. «Раз отец не отвечает, надо найти машину. Знаешь где?» — спросил я у Вани. «Да. А нам какую надо? Как в прошлый раз или любую?» «Да хоть какую. Главное, чтоб ездила». «Тогда я сбегаю, а то нечего графу по городу носиться». «Какой ты заботливый», — усмехнулся я и выдал Ваньке денег на транспорт. «Ну, беги». Пока он отсутствовал, я заказал себе свиные ребрышки с отварным картофелем и наелся до отвала. Так бы и уснул за столом, если бы мобилет не зазвонил. Высветилось имя сестры. «Черт, чего же я сразу не додумался ей позвонить?» «Алло», — ответил я. «Сергей, ты где?» Голос Вики звучал взволнованно. «В столовой», — лениво ответил я. «В Северокурильске же, правильно? Иди обратно на корабль. Тебе нужно срочно домой». «Нет, я уже в Петропавловске-Камчатском. Отец машину обещал, да нет ее. Вот сейчас Ванька какую-нибудь отыщет и приедем. А что случилось?» «На отца ночью напали». «Что? Кто напал?» «Наемный убийца, одиночка. Он взял заказ у посредника, поэтому не знаем имени заказчика». «Как я понимаю, наемник мертв. А отец как?» «Отец у целителей. Говорят, за день оклемается. А наемник, да, уже мертв». Ладно. Такие вопросы по мобилету решать не стоит. Я приеду через пару часов и поговорим. Стой! Да я и так сижу. Посредник как раз в Петропавловске-Камчатском. Может, сходишь к нему? Я вышлю имя и адрес в сообщении. Да без проблем. Он у меня расколется. Ты его пытать собрался? Я хотела попросить его похитить для допроса в поместье. Зачем вести, если я справлюсь? Уверен? Уверен. Посылай адрес. Через пару минут пришло сообщение от сестры, а еще через 10 вернулся радостный Ваня. Нашел машину. Всего за 10 рублей. Ага. А теперь иди, предложи водителю еще 10 рублей и еще одну остановку на часок. Улыбка сразу сползла с лица парня. Потом расскажу. «Иди», – поторопил его я. Ваня вернулся через 5 минут и сообщил, что водитель согласился. «Ну отлично, забирай своих крыс и пошли», – сказал я и встал из-за стола. «Эх, я буду скучать по этому мясному месту». Машина была среднего класса. Более простую для графа Ванька просто не решился арендовать, не поймут же. Он открыл мне дверь, подождал, пока я сяду, закрыл. А потом уже сам быстренько сел рядом с другой стороны. Ну и зачем было так усложнять? Ну да, местные порядки, уважение к аристократии и все такое. Мне приятно, не спорю, но сейчас я спешил. Доехали быстро, и я попросил водителя остановиться через 2 дома. «Можно с вами, господин?» – осторожно спросил Ваня. Сперва я хотел отказать, ведь парню всего 16, и как бы еще рано за пытками смотреть. А потом вспомнил, что нахожусь в другом мире, в теле графа, всего на 2 года его старше. Пошли, только крыс здесь оставь. Ванька попросил водителя присмотреть за его питомцами, и дружелюбный мужичок с радостью согласился. Надеюсь, парень к ним не привяжется, а то будет жалко умерщвлять. Контора, названного сестрой посредника, находилась в неприметном 2-этажном здании старой постройки. В своем наглом стиле я подошел к входной двери и громко постучал костяшками пальцев по металлической двери. «Господин, думаете, они просто так откроют?» – спросил стоящий позади Ванька. «А этот парень с каждым днем все больше мне нравится. Лучше, когда слуги говорят прямо, чем пытаются угодить». «Черт знает», — ответил я. «Кто такой черт? А то вы его всегда упоминаете, а мне как-то неудобно было спросить». «Пока мы вдвоем, можешь говорить, что хочешь. Черт — это такой, демон такой. Ругательство, в общем. Но в том его и суть, что мало кто его понимает». «А, так вот оно что! Хитро, хитро!» Я лишь усмехнулся. Да, непроизвольная хитрость, но все же надо было думать о деле, а то никто так и не хотел открывать ржавую металлическую дверь. Присмотрелся к решеткам на окнах, подергал. Старые, но сидят в стене прочно. «Ты случайно в дома пробираться не умеешь?» — шутливо спросил я у Вани, осматривая последнее окно на 1-м этаже. «Так можно же на 2-й этаж подняться, там решеток нет», — вполне серьезно предложил парень. «Могу вам плечи подставить». «Не, из тебя такая себе лестница», — хмыкнул я. «О, по трубе можно забраться». «Лазающий по трубам граф? Такого я еще не видел. Да мне никто не поверит». «А ты больше болтай. Так, глядишь, и за сумасшедшего сойдешь. Если родовая клятва раньше не прикончит». «Уже и пошутить нельзя», — стушевался Ваня и отвел взгляд. Да, чувство юмора у парня было, мягко говоря, специфическое. Ну, мне тоже шутки никогда не давались, но при этом я же не переставал их придумывать. Выходящая с крыши труба задребезжала от моего прикосновения. Да она же точно развалится от моего веса. Блин, и почему нельзя было сразу в голову загрузить 100 заклинаний, чтобы я мог каким-нибудь водным лезвием просто спилить эти решетки? Я прекрасно ощущал энергию в своих магических каналах. Она бурлила, переполняя меня. Но двух занятий с дядей мне совершенно не хватило, чтобы научить ею пользоваться. В основном, потому что мы занимались теорией, а из практики я лишь водные шары делал, но сейчас это занятие было бесполезно. Пока я умел разве что накапливать магию в своем теле, все остальное происходило хаотично. А дар проклятий не стоило тратить на решетку, тем более в присутствии Вани. Рано ему еще знать. Так что понятия не имею, на что способна родовая магия, а очень хочется узнать. «Я помогу», – внезапно раздался в голове голос акулы. «Ого, богов в учителях у меня еще не было», – мысленно ответил я. «Буду признателен, если подскажешь заклинание какого-нибудь водного лезвия». «Заклинания остались в твоем мире. Здесь родовая магия творится совершенно иначе». «В смысле остались в моем мире?» «Да я 3 справочника заклинаний успел прочесть». «Их используют для высшей магии, а этому ты научишься в академии. Сейчас твоя задача – освоить родовой дар. В нем твоя главная сила». «А ты не можешь просто загрузить мне в голову нужные знания, а дальше уж разберусь как-нибудь?» «Нет, у богов есть свои правила, и наше влияние на людей сильно ограничено. Представь, если бы каждый бог передал своим адептам все возможные знания, да еще и наделил бы самым мощным даром. Случился бы кабздец, и все рода оказались бы под самым сильным, но, как понимаю, у богов не принято это выяснять». «Именно». «Тогда как ты можешь мне помочь? Сама решетку выбьешь? Или на Ваню морок нашлешь, чтобы я руну разрушения нанес?» «Ага, вот сейчас приплыву и выбью». Впервые я услышал от акулы саркастичный тон. «Думай, что богине говоришь». «Заметь, я предлагаю варианты решения проблемы, а ты – нет». В голове пронеслось злобное рычание. «Слушай, наши интересы совпадают. Так что, может, перестанешь злиться на то, кто я есть?» — мысленно попросил я. «В твоих интересах помочь мне возвысить род, а вместе с ним и тебя на вашем божественном пьедестале». Ответ пришел через долгую минуту. «Ладно, ты просто не представляешь, сколько я возилась с Сергеем, чтобы хоть как-то ему помочь. И все оказалось тщетно. Злость затмила мой разум. Признаю, сейчас я понимаю, что главное – кровь рода, а не какая душа сидит в этом теле. Тем более, я сама тебя спасла. И эта душа станет твоим лучшим верующим и привлечет много последователей. Но сперва ей надо разобраться с покушением на главу рода». «Слушай внимательно и вникай. Дам тебе подсказку. Моя стихия – вода. Во всех ее проявлениях сюда входит не только стихийная магия, но и магия крови, льда и даже целительства. Ты можешь управлять водой во всех ее состояниях, а значит, можешь управлять всем живым. На начальном этапе тебе будет достаточно увидеть любой источник воды, дотянуться до него и представить, что хочешь получить». «Вот так просто?» «Да, в твоем мозгу сформируется команда, которая, как по нервам, перейдет к магическим каналам, а там уже насколько хватит запасов. Но не увлекайся, иначе пережжешь каналы и потом не один год будешь восстанавливать, ну, если жив останешься». Я поспешил воспользоваться подсказкой, велел Ване отойти и не мешать, а сам встал под одним из зарешоченных окон. Прикрыл веки и сосредоточился. Первые минуты ничего не происходило, а потом я почувствовал воду. Она была везде. В моей крови, в луже под ногами, в подземных трубах, в воздухе, даже в стыках каменных плит. Я представил, как из почвы поднимается водный шар размером не больше моего кулака. Открыл глаза, и лицо невольно расплылось в улыбке. Первый этап пройден. Дальше я визуализировал, не закрывая глаз. Было интересно посмотреть на процесс формирования вживую, а он почти не отличался от того, что происходило в моей голове. Водяной шар сперва уплотнился, превращаясь в большой диск толщиной не больше миллиметра, а затем закрутился с бешеной скоростью, по аналогии с болгаркой. И раз уж у меня получилось, решил не мелочиться и послал свой крутящийся диск не в окно, а прямиком во входную дверь. И уже через секунду замка как не бывало. А от моей магии осталась лишь лужа на полу. «Вау!» – восхитился Ваня. «А вы говорили, что не умеете!» «А я и не умел!» – усмехнулся я и толкнул входную дверь. «Это чистая импровизация!» Лезвие пришлось прямо по стыку, так что дверь открылась без проблем. Ну, или почти по стыку, подумал я, когда рядом упала полоска металла толщиной в 2 мм. Над точностью надо будет еще поработать. Мы вышли в длинный коридор, по обе стороны которого располагались кабинеты, только табличек на них не было. Ваня открыл первые две двери и сообщил. «Пусто». «Да подожди ты проверять», – тихо сказал я, – «а то обязательно на кого-то нарвешься. Что тогда будешь делать?» «Вас позову». «Ага, если успеешь открыть рот раньше, чем тебя пристрелят или что-то еще». «Об этом я не подумал», – признался парень. «А вы успеете атаковать раньше, чем те, кого мы ищем?» «Успею», – ответил я и достал свой трофейный револьвер. «Жаль, что нельзя магией просто здание просканировать», – посетовал Ваня, подходя к следующей двери. А я задумался. «Почему же нельзя? Человек, по меньшей мере, на 70% состоит из воды, а значит, он тоже ее источник». Я снова сосредоточился, и на этот раз получилось гораздо быстрее. Странное ощущение. Я не просто чувствовал направление источников воды, каких здесь оказалось немало, а на каком-то интуитивном уровне мог назвать каждый из них. «В подвале 6 человек», – заключил я. «А где подвал?» – резонно спросил Ваня. «Тут только на второй этаж лестница есть». Снова используя свой дар, я нашел скрытую в стене дверь, ощутил, как за ней вода в воздухе уходит вниз. И там медленно оседает крошечными каплями на трубах. Стена была отделана неровными плитками, в которых и спрятались стыки. Я понятия не имел, как открывается потайная дверь, и выяснять особого желания не было. Поэтому повторил свой фокус с водной болгаркой, а потом просто пнул дверцу ногой. Вуаля! А вот теперь пошли тренировать кипячение крови. Выдал я и прошел вперед.